ко мне там в магазине подходит: вот мы тут анкетируем, у нас там какая-то фирма такая была, туристическая фирма, и они только-только презентацию, и ради презентации, чтобы привлечь все внимание, они там три вещи разыгрывали. Какую-то золотую карту на $500 и 4 бесплатные поездки на самый большой курорт Италии на 2 недели на 4 человек. Это первое место. Потом второе, там меньше какая-то карта. И они ко мне подходят, я говорю: да я Хари Кришна, они записали. Я, ну, прямо в лоб говорю: я Хари Кришна, сумасшедший Кришна, и туда-сюда, дети есть? Есть. Говорю: да вообще вот так вот. Сколько? Ну, и говорю: так, как есть. Ну, ха-ха, хи-хи, раз, все. Через 1.5 недели звонят, говорят: вы выиграли первое место у вас. В компьютер заложили, он у вас выкатил. Я говорю: ну, хорошо, что? Можно деньги прийти взять, а я уже президент Улан-Удэ-храма. И потом этот директор туристической фирмы все время панчами пробудет, звонил, говорю: он что, сумасшедший у вас? Я говорю: деньгами нельзя взять, нельзя. Я говорю: да ладно, отдайте другому, и ушел. И он звонил: вы что? Мы же, а там же пригласили всяких этих. Ну, что? А я говорю: я не пойду, или деньгами, или. Если деньгами дадите, пусть снимают. А так, я говорю, мне куда? Так не выдержали же моим родителям, сказали маме. И мама: как же так? Поэтому я в азартные игры не играю. Никогда. Я не шучу. Никогда. Потому что это лукавый. Это лукавый. Если вы хотите сказать, что такое лукавый, то я вам точно скажу, кто такой лукавый. Вот он вот так вот и разводит вас. Если он вас по-другому никак не может развести, он вас начинает разводить вот так. Да. Это и есть лукавый. Вот так вот. Богатство всего мира может вам предложить, власть, то все, в хлеба, давайте ваши аскезы превратить во что-то еще. А он говорит: не хлебом будет единым жив человек, а чем? Словом Божьим. Ибо говорят: не скушай Господа своего. И что? Не переклоню колено ни перед кем, кроме Отца своего Небесного. Это очень важно понять. Потому что это начинается искушение тех, кто может что-то сделать. Искушать начинают. Предлагать разные дома, виллы, любовь предлагать, что угодно. Это очень серьезно. Это искушение.